пробормотав: «Холодно, правда? Становится холодно». Она пошла вниз за своим жакетом. Вернулась уже одетой. Жакет был с высоким воротом и застегнут на все пуговицы. «Вот так лучше», — сказала она. Гай подогнал яхту к буйку и смотрел, как уверенно Мар взбиралась на нос и забрасывала швартовы. Он привязал яхту, спустился на палубу, позвал Цезаря, потом подал руку Мар. Рука у нее была тонкая, но крепкая, и он чувствовал силу ее напрягшихся мышц, когда она балансировала в качающейся яхте, пытаясь удержаться на ногах. Она собрала волосы в узел и села на корму, поставив обе ноги на шаткий настил, под которым совсем рядом плескалась вода. «Прости меня», — сказала она, когда они в шлюпке гребли к пристани. «За что?» «За разбитую тарелку». «Я же сказал тебе, это пустяки». «И за мои слова тоже. Наверное, все дело в том, что я очень беспомощна. Я знаю, и у тебя внутри все кипит, но ты способен держать себя в руках. Возможно, когда-нибудь мне придется опереться на тебя. Наверное, поэтому я на тебя и злюсь из-за своей собственной слабости. И я готов помогать тебе во всем. В следующий раз я постараюсь ничего не разбить». Она засмеялась и, словно не замечая его руки, сама выбралась на пирс. «Теперь я знаю, что чувствует моряк», — сказала она. «Качается весь мир». «Ни к чему», — решила Френ, — «надевать выходное белье. У нее будет возможность еще раз продемонстрировать свое полное пренебрежение, если она наденет старое хлопчатобумажное для повседневной носки». «И никаких духов. Можно только самую малость подкраситься». Ей было абсолютно не стыдно. Она не чувствовала бы даже особого отвращения, если бы это был кто-то другой, не Паркер. Уродливый, жалкий человечишка. Но все же она испытывала страх. Конечно, бояться было нечего. Она была совершенно уверена, что Паркер не садист и не сексуальный маньяк. В общем, ничего такого. Просто свихнувшийся грязный старикашка, который, возможно, и не виноват, что стал таким. Стоит лишь вспомнить его жену, эту жирную неряху. Нет, об этом лучше не думать. Есть другие, более приятные вещи. Она будет думать о них сейчас на темной улице и даже потом, когда будет возвращаться домой. Ида Пример спросила: «У тебя свидание, Френ?» «Да». «С Бертом, наверное?» «Нет, не с Бертом». «Берт очень приятный, ведет себя непринужденно, всегда шутит. К тому же, я слышала, он прекрасный адвокат. Жаль только, что здесь негде показать себя». Вот если бы он выступил на суде против Колина Юстиса, чтобы окружной прокурор выглядел круглым дураком в каком-нибудь деле с ужасным убийством, если бы оно действительно произошло где-нибудь поблизости. «Вот только оно не произойдет», — сказала Френ, улыбаясь, и вышла на темную улицу. Когда она шла по дорожке, покрытой гравием, к больнице подъехала машина. Сначала она увидела Гая, потом с другой стороны из машины вышла миссис Макфай. По одежде было видно, что они катались на лодке. Гай кивнул. «Добрый вечер, Френ». «Здравствуйте, доктор». «Добрый вечер, миссис Макфай». «Как Лэри?» — спросил Гай. «Прекрасно. Когда я сдавала дежурство?» «Ну, тогда...» Он заговорил с миссис Макфай, и они направились к зданию. Френ медленно шла к центру города. Под ногами у нее шуршали сухие листья, и она вспоминала, как шла когда-то по сухой листве в другом городе, далеко на западе. Она спрашивала себя, почему так бывает, когда человек открыт, добр и готов помочь, когда он не лицемерит,